Глава 42. Стефан Дайер. Провожаю взглядом Лиану, которая торопится уйти из библиотеки, словно хочет сбежать от меня. Так и есть. Иногда мне кажется, что она привыкла. Иногда она даже ведет себя со мной так, словно хочет сблизиться. Но потом снова проводит черту. Я злодей, а она хочет держаться подальше. Не могу ее винить, но и с чувством пустоты, которое ощущаю каждый раз, глядя ей в спину, тоже не могу ничего поделать. И чем она меня так зацепила? Своими способностями. Кстати, о них. Что она сделала со мной, пока я спал? Это было видение. Слишком яркое для сна, слишком реалистичное. Нет, это была не Лиана, а Роя. Лиана бы не стала рисковать. Но тогда все еще сложнее. Фамильяры приходят к нам из небесной реки. Их способности до конца не изучены. Да, они стабилизируют ману, помогают контролировать магию и используют ее сами. У них есть сила, и иногда встречаются способности, как у Рои. Но то, что я увидел, мало похоже на способность. Скорее, на передачу воспоминаний. Но чьих? В видении. Искрой была Ария, а не Ирмалинда. Как проснулся и понял это. У меня даже мурашки прошли. Словно кошмар, в котором победили не мы, а черные маги. Они ведь и хотели в тот раз сделать искрой Арию. Значит, в этом кошмаре Ирма была мертва. Никак не могу сосредоточиться на тексте. И закрываю книгу. Надо прогуляться, попить воды, прочувствовать, что сейчас все в порядке, и то, что я видел, никогда не произойдет. Но тогда смысл было мне показывать это? Неужели дело не в предупреждении, а в Лиане? Ведь она тоже была в видении и смотрела на меня таким взглядом, что хотелось ради нее горы свернуть. Во сне я боялся, что она узнает что-то. Ясно одно. Мне снова нужна Роя. Ведь пока слишком мало я видел, чтобы делать какие-то выводы. Только несколько совсем нереальных и бредовых вещей. Вроде другой искры или очень милой Лианы, которая без тени страха заботится обо мне. Казалось бы, бред, но я не могу так просто отмахнуться от него. Не прощу себя, если это окажется чем-то важным. Но проблема со странными снами быстро отходит на второй план, когда я чувствую магию совсем недалеко. Адепты не используют столько силы, если не хотят подраться или не устроить какой-то розыгрыш. В любом случае, происходит что-то из ряда вон, поэтому я ускоряю шаг. «Если никто не узнает, то проблем не будет!» Слышу наглый мальчишеский голос, а затем все звуки приглушаются. Проблемы будут. И их устрою я. Поворачиваю и вижу на дороге между корпусами неприятную картину. Четверо против одной. Против Лианы. Я считал себя сдержанным человеком. Но сейчас стоит увидеть их. Еле останавливаюсь от применения силы. Гнев не дает думать. Лиана может пострадать. Почему она не сказала мне, что у нее проблемы в группе? Я же ясно дал понять, что могу помочь. Мелькает неприятная мысль. Адепты используют простые заклинания, чтобы удержать и чтобы ранить, но не слишком сильно. Ледяные цепи, слабый разряд молнии. От них почти не пострадаешь, но зато испытаешь сильную боль. Мне нельзя использовать магию, но сейчас Лиана важнее. Как только узнаю заклинание по первым признакам, вскидываю руку, чтобы остановить их. Но так и не выпускаю силу, от удивления забыв плетение. Лиана атакует их в ответ. Она запускает одну из книг в адептов, второй замахивается. В нее летит ледяная цепь, но она уворачивается, пригнувшись, и заодно подбирает с земли камень. Я восхищен. Она не теряется, действует решительно и с холодной головой. Противники только сильнее злятся и используют больше магии. От второй цепи Лиана уже не уворачивается, и лед обхватывает ее за горло бездна. Чуть-чуть не успел. К этому моменту я уже справился с барьером, выставленным адептами. И спустя миг я накрываю всех сверху плетением, подавляющим магию. Оно используется редко из-за своей сложности и побочных эффектов, но сейчас как нельзя кстати. У всех нападавших будет сутки болеть голова, зато они сейчас точно перестанут. И быстро. Лиану тоже заденет, но меньше, потому что сейчас ее резерв почти пуст. «Надеюсь, вы подготовили оправдание заранее. Цежу я». Адепты замирают. Три здоровых парня втягивают головы в плечи. Девушка, стоящая в стороне и, видимо, подстрекавшая их, бледнеет. Я не убираю свое заклинание, только корректирую, чтобы снять его с Лианы. Ловлю благодарный взгляд. Сдерживаю порыв кинуться к ней и обнять ее. Проверить, все ли в порядке. Успокоить. Сделаю только хуже, если так открыто проявлю эмоции. И все же, ведь проверить я должен. «Это недоразумение!» — решается заговорить со мной адептка. Вилма, кажется. Никак не могу запомнить все имена. «Мы с Лианой тренировались!» «И поэтому раскидали библиотечные книги по земле?» Она бледнеет еще сильнее, хотя кажется, что это невозможно. Отворачиваюсь, чтобы подойти к Лиане. Кажется, не все в порядке. Останавливаюсь в шаге от моей бедовой подопечной и касаюсь пальцами ее шеи. Она удивленно распахивает свои большие глаза, но потом будто немного расстраивается. Я использую магию, чтобы подлечить ее, и тут же убираю руку. «Думаю, с вами разберется ректор». Поворачиваюсь я к горе-адептам. «И на что вы только рассчитывали? Физических следов не останется, но всегда есть магический след». «Они говорили, что я все забуду». Лиана хватает меня за рукав, словно в поисках защиты. «Господин Дайр, Нокс прячет какое-то зелье». В глазах опасения и предупреждение. Я понимаю, на что она намекает. Если Идану напоили похожим зельем, чтобы она все забыла, один из этих четверых и есть «Черный маг»?